и схватил хлеб второй рукой. Сандра отвернулась, стараясь не глядеть ни на парнишку, ни на ворону, ни на газон. А поскольку смотреть ей стало уж совсем некуда, она уставилась в глаза Леонарда. Он чуть-чуть улыбнулся и успокаивающе прикрыл глаза. Когда мальчишка выпил молоко и доел бутерброд, Леонардо положил перед ним яблоко. Тот надкусил его и стал жевать, забыв об осторожности и блаженно зажмурясь. Потом он опомнился, открыл испуганные глаза и поглядел на своих удивительных гостей. Сандра не спеша заворачивала в чистые полотняные салфетки хлеб и сыр, а Леонардо, закинув руки за голову, сидел, откинувшись на стуле, и покачивался, бездумно глядя на дальние вершины гор. — Ну что, вы закончили? Нам пора ехать, — сказал он после затянувшейся паузы. — Обожди, Леонардо, я вымою кружки, иначе молоко засохнет, а потом их не отмоешь. — Ладно, понравилось козье молоко, Робин Гуд? — спросил он мальчишку. — Конечно, понравилось. — И мне нравится. — А вот другие, говорят, воняет. — Сами они воняют. — Чего это вы меня зовете? — Робин Гудом. — А ты знаешь, кто это такой? — Вообще-то знаю. Это один справедливый разбойник. Я играл в Робин Гуда, когда у меня был персоник. Я тогда жил с матерью и братом в швейцарских Альпах. — А где же они теперь? — Мать умерла с голоду, а брат — это он лежит там, на газоне. Кружки, которые Сандра как раз укладывала в корзину, выскользнули у нее из рук, упали на бетон и разбились. Какая же ты неосторожная, Кара, Сандра. Хорошо еще, что до бабушкиного дома недалеко ехать. Надеюсь, там и найдем другие кружки, а то нам и пить в дороге будет не из чего. — А что это такое, бабушкин дом? — спросил Робин Гуд. — Это ваше укрытие? — Нет, мы живем в другом месте. А едем мы сейчас с женой в дом нашей бабушки, где сейчас устроен приют для детей. Чего вы все врете-то? Какая-то бабушка, приют для детей. Ничего этого давно не бывает. Выдумывай тоже, бабушка. Ну, дружок, ты и в молоко не верил, а выпил, как миленький, — усмехнулся Леонардо. Вот теперь ты не веришь в бабушку. Скучный ты человек, Робин Гуд. Бабушек не бывает, — зло и упрямо повторил мальчишка. — Разве у тебя самого никогда не было бабушки? — спросила Сандра. — Бабушка у меня, конечно, была. Я ведь не из пробирки выскочил. Бабушка — это мать моей матери или отца, только я их никогда не видел. А мать видел. У нас с Филиппом была настоящая мать, самая настоящая. Она нас любила и жила с нами вместе, не как другие. Потом она умерла от голода, когда саранча на планету напала. А бабушки только в реальности. У нормальных людей бабушек не бывает. Почему же это так? Потому что они не доживают до того времени, чтобы увидеть, кто родит своих детей. Их еще до этого эвтанизируют. А ведь Робин Гуд прав, Сандра. Кроме тебя я не встречал никого, у кого была бы живая бабушка. Но знаешь, парень, а ведь и Сандра права. У нее-то бабушка есть. Теперь она стала и моей бабушкой с тех пор, как мы с Сандрой поженились. Она что, старенькая и с морщинками, добрая и рассказывает вам сказки? Она старенькая и добрая, но сказки она рассказывает не нам, а нашей дочери, своей правнучке. Ух ты! Ну вы даете! Так это выходит, что уже не бабушка, а прабабушка? И мальчишка залился смехом. Похоже, от сытости он немного опьянел. — Ну, друг Робин Гуд, это даже обидно, что ты все время подвергаешь сомнению наши слова. — Знаешь, дружок, если ты нам не веришь, то можешь поехать с нами и убедиться, что у нас в самом деле есть настоящая бабушка, а у нашей дочери Сонечки есть прабабушка, — притворно осердясь, — сказал Леонард. — Да я бы поглядел на живую бабушку. — Вы что, в самом деле хотите, чтобы я с вами куда-то поехал? — Почему нет? — Если тебе хочется, поехали. Ну, на людоедов вы вроде-ка не похожи. Мясо даже не очень едите. Да вы попробовали ворону-то, она не старая. В другой раз, дружочек. Сейчас мы уже сыты, это у нас второй завтрак был. Чего? Это сколько ж вы раз в день едите? Обычно три, но сегодня мы рано выехали из дома, и поэтому один раз уже успели позавтракать. Вы едите три раза в день? Ну, вы даете. Так я вам поверил. Откуда столько еды наберет, чтобы по три раза в день есть? Три раза в неделю, наверное. Я тебе на этот раз правду говорю.